«Ты тоже ему не веришь?» — спросил Гарри. «Нет, конечно. Самая обычная сказочка с моралью, разве нет? Не нарывайся на неприятности, не хвастайся, не лезь в драки, не суйся, куда не просят. Всяк сверчок, знай свой шесток, сиди тише воды, ниже травы, и все будет хорошо». Может, отсюда и пошло это суеверие, якобы бузинные палочки приносят несчастье. Это ты о чем? Типичный предрассудок. Родилась в мае, выйдешь замуж за магла. В сумерки наколдована, к полночи развеется. Палочка из бузины доведет до беды. У мамы полно таких присказок. Да вы, наверное, 100 раз слышали. «Мы с Гарри выросли среди маглов», — напомнила Гермиона. «У них совсем другие суеверия». Она тяжело вздохнула и с кухни повеяла чем-то на редкость вонючим. Одно хорошо. Разозлившись на мистера Лавгуда, она забыла, наконец, что гневается на Рона.